Не ветер наполнит его паруса. Наверное, немало приключений произошло с будущим Кунингом. Но в услышанном в Стокгольме предании упоминается лишь об одной знаменательной встрече юного странника на озере Мелорен. Однажды увидел он неподалеку от берега челн, а в нем старика. «Подойди поближе, пока вода достигнет твоих плеч», — поманил незнакомец. Мальчик повиновался и, когда вошел в озеро, спросил: «Как же ты обходишься без паруса и весел? Ветер в парусе и всплески от весел могут разбудить спящих чудовищ. Много лет назад я дал обещание лесным духам поселиться в челне и до самой смерти скитаться по озеру, не приставая к берегу. Мое плавание погружает в сон подводных чудовищ. А что будет после твоей смерти? Меня сменит в челне другой скиталец, избранный лесными духами. И так из века в век», — ответил старик. Потом он внимательно взглянул на мальчика и добавил: «Но кроме подводных чудовищ есть еще большая опасность для живущих на берегах этого озера. Твой корабль — Нагльфар». «Но у меня нет никакого корабля», — возразил мальчик. Старик перебил его: «Пройдут годы, ты станешь конунгом и вместе с дружиной отправишься на закат солнца искать и покорять неведомые земли. А сигналом по ходу будет появление зеленой, длиннохвостой звезды. Но чужеродные боги не любят пришельцев, и не избежать сражения с ними. Если они победят, твой корабль станет призраком, ужасом морей. И люди, вспомнив времена асов, назовут его Нагльфар. А что тогда произойдет со мной и моими воинами?» «Вы тоже превратитесь в призраков. Но уже не экипаж будет управлять кораблем, а корабль — экипажем. Не ветер наполнит его паруса, а ледяная тишина и дыхание смерти. Есть ли у меня возможность победить чужеродных богов?» — с надеждой поинтересовался мальчик. «Это знают лишь предыдущие нити судеб, норны», — ответил старик. «А теперь возвращайся на берег. Озерная вода уже залечила твои раны. Становись на тропу воинских испытаний, побед и поражений». Челн вдруг сам собой развернулся и устремился прочь от берега. О многом хотел расспросить будущий конунг загадочного старика, но тот через пару мгновений скрылся в озерном тумане.